Глава 32. У Линкольна Райма открылось второе дыхание. Том опять приготовил закуски, и хотя Райм обычно был довольно равнодушен к еде, сегодня получил большое удовольствие от клубных сандвичей с куриным мясом и хлебом домашней выпечки. «По рецепту Джеймса Бирда», — гордо объявил помощник, однако эту ссылку на заслуженного кулинара и автора поваренных книг Райм пропустил мимо ушей. Селиту разом умял целый сэндвич и прихватил с собой еще один, отправляясь домой. «Даже вкуснее, чем с тунцом», — вынес он вердикт. Мел Купер попросил у Тома рецепт для своей Греты. Сакс сидела за компьютером и рассылала электронные письма. Райм собрался было спросить, чем она занимается, но его остановил звонок в дверь. Через мгновение в сопровождении Тома в лабораторию вошел Терри Добинс, специалист Нью-Йоркского управления полиции в области теории и практики человеческого поведения. Райм знал его не первый год. Тот немного облысел и раздался в талии со времени их знакомства после несчастного случая, сделавшего криминалиста инвалидом. Добинс тогда часами сидел подле него, помогая преодолеть психологический шок. Но взгляд добрых и понимающих глаз остался прежним, и улыбка все та же, дружеская, умиротворяющая. Райм не придавал особого значения описанию личности преступника в ходе разоблачения Онова, ставя криминалистику превыше всего. Однако он признавал, что Добинс время от времени снабжал его неожиданными и очень полезными характеристиками фигурантов дела, расследованием которого занимался криминалист. Полицейский психолог поздоровался с присутствующими, принял от Тома чашку кофе и отказался от еды. Потом расположился на стуле рядом с инвалидным креслом Райма. «Интересное предположение насчет собирательства. Думаю, ты прав. Во-первых, чтоб ты знал, я связался с парнями из спецгруппы, и они проверили всех известных им барахольщиков в городе. Их не так уж много, и, вероятнее всего, ни один не является вашим подозреваемым. Я сразу отсеял женщин, поскольку, ты говорил, было изнасилование. Среди мужчин большинство старики или развалины. Только двое соответствуют функциональной характеристике преступника. Один живет на Стэттен-Айленде, второй в Бронксе. Оба имеют алиби на время совершения воскресного убийства, подтвержденное социальными работниками и родственниками». Райма это не удивило. 5.22 слишком умен, чтобы не замести свои следы. Но так как криминалист все-таки надеялся хотя бы на небольшую зацепку, очередной тупик заставил его погрузиться в угрюмое молчание. Добинс невольно улыбнулся. Давным-давно его занимало это проявление характера Райма. Тому всегда было нелегко выражать гнев или недовольство, если проблема касалась его лично. Зато в профессиональных делах запросто выплескивал эмоции. Однако позволь мне высказать ряд соображений по поводу проводимого тобой расследования. Кто такие барахольщики? В действительности они страдают патологической одержимостью на почве психического расстройства, сильной формой невроза навязчивых состояний, ННС. Знаешь, люди, попадая в конфликтную ситуацию, испытывая стресс, принимаются пересчитывать все и вся, или, бывает, моют руки, чтобы сбросить напряжение. Эти симптомы, как и собирательство, также являются проявлениями ННС. Вместо того, чтобы решать возникшую проблему, легче сосредоточиться на собственном поведении. Далее, сами по себе барахольщики, как правило, не наносят вреда окружающим. Правда, из-за них может возникнуть угроза для здоровья в форме инфекции, переносимых животными и насекомыми, отравления плесенью, а также возгорания. Но в основном они хотят только одного, чтобы их оставили в покое. Будь у них возможность, они бы вообще никуда не выходили и не расставались со своими коллекциями. Но ваш клиент представляет собой явное исключение в данной категории. Редкое сочетание патологической одержимости и самовлюбленной антисоциальной личности. Если ему что-то приглянулось, это обязательно должно очутиться у него в коллекции, будь то редкие монеты, картина или женщина как объект вожделения. Его болезненная одержимость уже не безобидна. Он не остановится перед убийством ради обретения желанной вещи или чувственного ощущения на память, а также в случае необходимости защиты своей коллекции. Я даже осмелюсь предположить, что, убивая, он испытывает чувство умиротворения. Живые люди выводят его из душевного равновесия. От них только и жди обмана или предательства. А вот бессловесные предметы — газеты, сигарные коробки, леденцы и даже трупы — никогда тебе не солгут и не изменят. Лежат себе в темных закутках и хлеба не просят. Полагаю, вас не интересуют факторы, влияющие на формирование патологии в детстве? «Вообще-то нет, Терри», — ответила Сакс с улыбкой, глянув на Райма, только молча качнувшего головой. «Тогда, во-первых, ему требуется жизненное пространство. Просто огромная жилплощадь. А при нынешних ценах на недвижимость он должен быть либо очень богатым, либо очень изобретательным. Типичный барахольщик живет в больших особняках старой постройки или в современных таунхаусах, причем никогда не арендует свое жилье. Ему ненавистна даже мысль о домовладельце, обладающем правом вторгнуться в святая святых. В его доме окна закрашены черной краской или заклеены наглухо. Он не обретет покоя, если не отгородится от внешнего мира». «Дом на сколько примерно комнат?» — задала вопрос Сакс. «Анфилады и анфилады». «Некоторые ССДшники должны иметь на это деньги», — рассудил Райм. «И прежде всего высокое начальство». «Далее, ваш подозреваемый проявляет высокую активность, а значит, вынужден вести двойной образ жизни. Условно назовем одну половину тайной жизнью, вторую — показной. Ему приходится существовать в реальном мире, чтобы пополнять и обслуживать свою коллекцию. Следовательно, он маскируется под нормального гражданина. Возможно, для этого у него имеется второй дом, или именно часть единственного большого отделена под вторую жизнь. Он, конечно, может предпочесть жить в этой секретной половине среди своих сокровищ, но тогда посторонние неизбежно начнут обращать внимание и недоумевать, задавать вопросы. Так что все равно должно быть какое-то жилое пространство, общепринятое для человека его социально-экономического положения. Если помещения разные, то они наверняка сообщаются или расположены поблизости. Скорее всего, под жилье отведен первый этаж, а наверху или в подвале он и содержит свою коллекцию. Теперь, что касается личности. Его показная половина являет собой почти полную противоположность тому, что он есть на самом деле. Скажем, настоящий 5.22 подлый и мелочный. Тогда на публике он спокойный, сдержанный, незлобивый, вежливый. Он мог бы оказаться крупным бизнесменом? Запросто. И сыграл бы эту роль очень правдиво. Он вынужден быть хорошим актером, переступая через себя, ненавидя весь мир. Иначе его сокровищнице будет угрожать опасность. А это для него совершенно неприемлемо. Добинс ознакомился с представленным на доске описанием преступника. «Вижу, вы предполагаете присутствие детей. Я в этом сильно сомневаюсь. Просто у него в коллекции есть игрушки. И это тоже связано с его детством. А кроме того, осмелюсь почти со стопроцентной уверенностью утверждать, что он холостяк. Было бы странно встретить среди барахольщиков женатого мужчину. Они слишком одержимы собирательством, чтобы жертвовать своим временем и жизненным пространством ради другого человека. К тому же трудно сыскать женщину, настолько преданную подобному типу, чтобы жить с ним посреди свалки. Так, теперь насчет сигарет и спичек. Он, конечно, собирает сигареты и спичечные коробки, но вряд ли курит сам. Барахольщики, как правило, окружены штабелями газет, журналов и прочими легко возгорающимися предметами. Ваш клиент, конечно, сумасшедший, но не дурак. Он не станет рисковать своей коллекцией, балуясь с огнем, или раскрывать свою тайную жизнь перед пожарной командой. У него, вероятнее всего, нет особого интереса к нумизматике и живописи. Страсть к собирательству заставила его присвоить чужие монеты и картину, вместо которых могло быть что угодно. И все же он может жить вблизи антикварного магазина. Добинс рассмеялся. Его жилище само выглядит, как антикварный магазин. Ну, только без покупателей, естественно. Ну вот, пожалуй, и все, что я могу сказать. Добавлю лишь, что этот тип очень опасен. Насколько я понял, вы уже несколько раз становились у него поперек дороги. Теперь он ненавидит вас и готов, не задумываясь, убить любого, кто посягнет на его сокровищницу. Я не преувеличиваю, поверьте. Детективы поблагодарили полицейского психолога, он пожелал им удачи и отправился домой. Сакс обновила описание преступника в соответствии с высказанными им соображениями. Описание личности неизвестного 5.22. Мужчина, вероятно, не курит, вероятно, не женат, не имеет детей, предположительно белый, либо светлокожий цветной, нормального телосложения, физически сильный, способен задушить жертву, имеет доступ к устройству, маскирующему голос в микрофоне, вероятно, знаком с компьютерами, пользуется сайтом UrWorld Plus, другими социально-сетевыми сайтами, отрезает от жертв сувениры и хранит их. Садист. Часть жилого рабочего помещения темная и сырая. Ест чипсы, острые приправы, носит рабочие ботинки Скетчерс 11 размера. Барахольщик страдает патологической одержимостью, придерживается двойного образа жизни. Под внешней порядочностью скрывается подлая натура. Жилище не арендованное, разделено на две половины, обычную и секретную. Окна завешены или закрашены. Применит насилие, защищая свою коллекцию от посягательства. «Есть что-нибудь ценное?» — спросил Купер. Райм лишь неопределенно пожал плечами. «Ты что думаешь, Сакс? Может это быть кто-нибудь из твоих новых знакомых в ССД?» Она тоже пожала плечами. «Я бы сказала, Гиллеспи подходит больше всего. Мне он показался просто ненормальным. Зато Кассел самый скользкий и отличается показушным поведением. Арлонзо Кемпер женат, что, если верить Терри, снимает его с дистанции. С техническими менеджерами я не общалась, надо спрашивать Рона». С мелодичной трелью на экране возник номер телефона входящего звонка. Это был Лон Селито. Он уже вернулся домой, но, очевидно, продолжал работать над планом операции «Эксперт», составленным Раймом при его содействии. «Команда, ответить. Лон, как дела?» «Все в порядке, Линк. Что нового?» «Смотри выпуск новостей в 11 часов, все узнаешь. А я ложусь спать». Райм отдал телефону команду «Отбой» и включил телевизор, стоящий в углу лаборатории. Мел Купер пожелал Райму и Сакс спокойной ночи и уже начал собирать свой чемоданчик, когда компьютер издал призывный сигнал. Эксперт взглянул на экран. «Амелия, тебе пришло сообщение по электронной почте». Сакс подошла и села перед компьютером. Райм спросил: «Это о Гордоне? От полиции штата Колорадо?» Сакс молча читала длинный текст, и чем дальше, тем выше ползли вверх ее брови. Она запустила пальцы в свои длинные рыжие волосы, завязанные в хвост на затылке, и впилась ногтями в кожу. «Ну что?» «Мне надо отъехать», — сказала Сакс, быстро вставая. «Сакс, что случилось?» «К делу не относится. Если понадоблюсь, позвони». С этими словами она скрылась за дверью, оставив после себя загадочную дымку недоговоренности вместе с едва уловимым ароматом полюбившегося ей в последнее время лавандового мыла. Расследование по делу 5.22 продвигалось быстро, однако жизнь всегда подбрасывает копам неожиданные головоломки. Их приходится решать без отрыва от службы. И недаром Сакс стояла сейчас в нерешительности перед аккуратным бруклинским особнячком неподалеку от своего дома. Наступила чудная ночь. Амелию овевал легкий ветерок, насыщенный запахами цветущей сирени и прошлогодней прелой листвы. Куда приятнее сейчас было бы просто присесть тут же на бордюр или дверной приступок, вместо того, чтобы заниматься тем, что ей предстояло. Что она должна сделать? Господи, ну до чего же мне гадко? В дверях появилась Пам Уиллоуби в спортивном костюме с конским хвостом на затылке. Она что-то говорила на прощание своей ровеснице, другой приемной дочери хозяев дома. На их лицах застыло одновременно заговорщицкое и невинное выражение, присущее всем девочкам-подросткам. Тут же восторженно скакали две собаки, Джексон, крошечный Гаванес Памелы, и огромный, но не менее подвижный Бриар по кличке Космический Ковбой, которого ее опекуны держали у себя в доме. Детектив Сакс и прежде заезжала сюда за Пам, чтобы отправиться вместе в кино, кафе Starbucks или просто побаловать себя мороженым. Лицо девочки неизменно расцветало в улыбке при виде Амелии, но не сегодня. Сакс прислонилась к нагретому капоту машины, Пам взяла на руки Джексона и подошла к ней, а вторая девочка приветственно махнула рукой Амелии и вернулась в дом вместе с Космическим Ковбоем. «Извини, что так поздно». «Ничего», — голос девочки звучал настороженно. «Как домашняя работа?» «Домашняя работа есть домашняя работа. Что-то хорошо, что-то плохо». В точности, как минувший день у Сакс. Она потрепала по голове собачку, которую Пам крепко прижимала к груди, так же, как иной раз и свои вещи. Девочка всегда откланяла предложение помочь ей поднести школьную или хозяйственную сумку. Как догадывалась Сакс, она инстинктивно не желала расставаться с тем, что имеет. Слишком часто ее лишали в прошлом. «Ну так в чем дело?» Сакс не сумела придумать деликатного предисловия и сказала напрямик: «Я говорила с твоим приятелем». «С каким приятелем?» — не поняла Пам. «Со Стюартом». «Ты говорила со Стюартом?» Листья дерева гинко в свете уличного фонаря отбрасывали рябую тень на встревоженное лицо Пам. «Я должна была это сделать». «Ничего подобного!» «Пам, У меня душа болит за тебя. Я попросила своего знакомого в управлении, он занимается проверками граждан в целях безопасности, посмотреть, что у них есть на Стюарта. Как ты могла? Я просто хотела убедиться в отсутствии черных пятен в его биографии. Ты не имела права делать это. Верно. Но я все-таки связалась со знакомым по электронной почте и только что получила ответ. Сакс почувствовала, как в животе образовался комок. Противостояние один на один с бандитами, автомобильные погони со скоростью 170 миль в час — все это было ничто по сравнению с напряжением, испытываемым ею сейчас. «Ну и что ты разнюхала?» — голос Пам дрожал от обиды. «Он кого-нибудь убил? Или серийный маньяк? А может, террорист?» Сакс помедлила, хотела взять девочку за руку, но не решилась. «Нет, милая, но он женат». Глаза Пам моргнули в зайчиках фонарного света. «Он женат? Мне очень жаль, Пам. Его жена тоже учительница в частной школе на Лонг-Айленде. У них двое детей». «Нет, не может быть!» Свободная рука Пам сжалась в кулак с такой силой, что побелели костяшки пальцев. Глаза пылали гневом, но Сакс не заметила в них удивления. Похоже, девочка сопоставляла услышанное с собственными наблюдениями. Возможно, Стюарт сказал Памеле, что не имеет домашнего телефона, а только мобильный, или дал ей для связи особый адрес электронной почты, а общим попросил не пользоваться. «А дома у меня такой беспорядок, мне даже стыдно приводить тебя к себе. Знаешь, мы, учителя, такие рассеянные. Я уж думаю, не пригласить ли горничную?» «Это ошибка», — упрямо заявила Пам. «Вы его с кем-то перепутали». «Я только что встречалась с ним. Спросила напрямик, и он мне все рассказал». «Нет, нет, ты все придумала!» Глаза девочки горели, холодная улыбка исказила лицо и ранила Сакс в самое сердце. «Моя мамаша поступала точно так же, когда хотела заставить меня отказаться от чего-нибудь. Наврет с три короба, как ты сейчас». «Пам, я бы никогда... Все только и делают, что отнимают у меня самое дорогое. Но у тебя ничего не получится. Я люблю Стюарта, а он любит меня, и тебе нас не разлучить». Пам резко повернулась и зашагала к дому, прижимая к груди собачку. «Пам!» — позвала Сакс, но голос у нее сорвался. «Постой, не уходи!» Девочка ступила в дом, но обернулась напоследок. Волосы взметнулись в воздух, тело напряженно замерло на то мгновение. Хорошо хоть свет изнутри закрывал тенью лицо Пам. Сакс знала, что оно выражало ненависть, но видеть это было бы выше ее сил. Воспоминания о фарсе на кладбище продолжали жечь мне душу. Мигель 5465 должен был умереть и оказаться пришпиленным на бархатной витрине в коллекции бабочек, изучаемых полицией. Тогда копы объявили бы дело закрытым, и все закончилось бы как нельзя лучше. Но он не умер. Упорхнула бабочка. А мне что делать? Не могу же я опять инсценировать самоубийство. Им стало слишком уж много известно обо мне. Они получили информацию. Ненавижу их, ненавижу их, ненавижу их, ненавижу. Я готов схватить свою бритву, выскочить на улицу и... Спокойно. Но оставаться спокойным с годами все труднее. Пришлось отменить несколько транзакций, запланированных на вечер, в том числе празднование самоубийства, и вместо этого иду в кладовую. Мои сокровища действуют на меня умиротворяюще. Не спеша брожу по комнатам, вдыхая аромат своей коллекции, беру в руки дорогие мне предметы и перебираю сувениры, хранящие память о всевозможных транзакциях, совершенных за последние несколько лет. Как приятно коснуться щеки обрезком иссохшей плоти, женским локоном или ногтем с остатками лака. Я устал. Сажусь перед картиной Харви Прескотта и рассматриваю изображенные на ней семейства. Они же уставились на меня. Как и на большинстве портретов, их взгляды устремлены на зрителя, с какой стороны он бы ни находился. Это тоже воздействует на меня успокаивающе, даже немножко дурманит. Может быть, одна из причин, по которым мне так нравится это полотно, заключается в том, что люди на нем выглядят такими, какие есть. Они лишены воспоминаний, кои заставляют их мучиться, переживать, не спать по ночам, выходить на улицу, чтобы охотиться за сокровищами и сувенирами. Ох, эти воспоминания! Июнь. Мне 5 лет. Отец сажает меня перед собой, засовывает обратно в пачку незакуренную сигарету и начинает объяснять, почему я не их ребенок. «Мы взяли тебя к себе, потому что очень хотели, чтобы ты был с нами. И мы любим тебя, Пусть даже ты нам не родной сын, ты ведь меня понимаешь, правда? Вообще-то я не очень хорошо понимаю и молча смотрю на него. Мать терзает пальцами мокрую салфетку и говорит надрывным голосом, что любит меня, как родного сына, и даже еще сильнее. Хотя мне непонятно, с какой стати ей любить меня больше, чем родного сына. Врет, наверное. Отец уходит на свою вторую работу. Мать занимается остальными детьми, оставив пятилетнего приемыша размышлять над услышанным. Я испытываю такое чувство, будто у меня что-то отобрали. Только не могу сообразить, что именно. Смотрю в окно. Вид очень красивый. Горы, зелень, прозрачный воздух. Но мне хочется к себе в комнату. Туда я и отправляюсь. Август. Мне 7 лет. Отец и мать опять дрались. Самая старшая из нас, Лидия, плачет. «Не уходите, не уходите, не уходите!» Лично я готовлюсь к худшему, запасаюсь провиантом и мелочью. Взрослые никогда не замечают пропажи мелких монет. У меня уже скопилось на 134 доллара блестящих и тусклых медиков. Складываю их в коробки, спрятанные в потайном месте у меня в комнате. Ноябрь, 7 лет. Отец вернулся с халтуры, где целый месяц башлял вломные баксы. Он часто повторяет эту фразу, и мы с Лидией всякий раз улыбаемся. Спрашивает мать, где остальные дети. Она отвечает, что ей не под силу справиться с такой оравой. «Ты что, обалдела? Считать разучилась? Звони давай куда-нибудь!» «Да, тебе легко приказывать», — плачет мать. Их ругань нам с Лидией ничего не говорит, но оставляет в душе неприятный осадок. В моей кладовке уже 252 доллара мелочью, 33 банки консервированных помидоров, 18 других овощей, 12 упаковок спагетти, припрятанных, несмотря даже на то, что они мне не нравятся. Запастись! Вот что для меня самое главное. Октябрь, 9 лет. Они набрали еще несколько осиротевших детей. Теперь нас 9. Я и Лидия помогаем. Ей уже 14, и она знает, как заботиться о младших. Лидия просит отца купить девочкам куклы. У нее самой никогда не было куклы, а это важно. Он говорит, какой прок от социалки, если тратить деньги на всякое дерьмо. Май, 10 лет. Прихожу домой из школы. Мне стоило большого усилия над собой взять часть моей мелочи и купить куклу Лидии. Мне не терпится увидеть, как она обрадуется. Однако я совершил ошибку, оставив открытой дверь моей кладовки. Теперь там отец разрывает картонные коробки, монетки падают, как убитые солдаты на поле боя. Он набивает ими карманы, забирает остальные коробки. «Что украл, то и потерял», — заявляет он мне. Я плачу, говорю, что нашел монетки. «Отлично», — отвечает отец с победным видом, — «я тоже их нашел. А значит, они теперь мои, верно? Ну что, пацан, нечем крыть?» «Нечем. Черт подери, да тут почти полштуки баксов». Он достает из-за уха сигарету и сует себе в рот. Хотите понять, что ощущает ребенок, у которого отбирают его вещи, его солдатики, куклы, монетки? Тогда закройте рот и зажмите пальцами нос. Вот что он ощущает. И если вы пробудете в таком состоянии долгое время, с вами может случиться что-то ужасное. Октябрь, 11 лет. Лидия ушла, даже записки не оставила, зато оставила куклу. У нас новенький Джейсон, ему 14 лет, и его взяли из интерната для несовершеннолетних правонарушителей. Ночью он врывается ко мне в комнату и требует, чтобы я освободил для него кровать. Моя постель сухая, а его мокрая. Я сплю на его мокрой постели. Так происходит каждую ночь на протяжении месяца. Жалуюсь отцу, он велит мне заткнуться. Им нужны деньги, а за ПН вроде Джейсона полагается бонус, и... Он вдруг замолк. Может, я тоже ПН? Тогда мне еще не было известно, что означают эти две буквы. Январь, 12 лет, сверкают красные огни, мать всхлипывает, приемные дети всхлипывают, ожог на руке доставляет отцу боль. К счастью, говорит пожарник, жидкость для зажигалок на матрасе занимается не очень быстро. Будь вместо нее бензин, отцу бы не спастись. Джейсона уводит, темные глаза под темными бровями. Он кричит, что не знает, как пузырек с жидкостью и спички попали к нему в школьную сумку, и не поджигал он ничего. И не он развешивал в классе фотографии сожженных заживо людей. Отец кричит на мать. «Смотри, что ты наделала!» «Это ты и позарился на бонус!» — кричит она в ответ. За ПН полагается бонус. За психически неустойчивых, как я узнал позже. Воспоминания, воспоминания. О, я бы с радостью расстался с некоторыми моими коллекциями. Оставил их в мусорном контейнере, если б мог. Улыбаюсь Прескотом, моей безмолвной семье. А теперь за дело. Надо решать, как поступить с ними. Я немного успокоился, нервозность притупилась. У меня не было ни малейшего сомнения, что те, кто преследует меня, они, очень скоро умрут и обратятся в прах, так же, как это случилось с моим лживым отцом, с перепуганным Джейсоном Спрингфеллоу, ушедшим под конвоем полиции, с пронумерованными, визжащими в оргазме транзакции, а я счастливо проживу отпущенные мне годы вместе с моей двухмерной семьей и сокровищами, хранящимися тут, в кладовой. Моя армия, информация, готова вступить в войну. Я словно Гитлер из берлинского бункера отдаю приказ войскам Ваффен-СС отразить вторжение. Информационная армия непобедима. Гляжу на часы, уже почти 11, время вечерних новостей. Надо посмотреть, что они знают об убийстве на кладбище и чего не знают. Включаю телевизор. Ведется живая трансляция пресс-конференции в Сити-холле. Вот заместитель мэра Рон Скотт, мужчина измотанного вида, сообщает о формировании в полиции специальной оперативной команды для расследования недавнего изнасилования и убийства, а также сегодняшнего убийства на кладбище в Куинсе. Полиция подозревает, что последнее преступление связано с первым. Скотт представляет инспектора Нью-Йоркского управления полиции Джозефа Меллоу, чтобы тот детальнее разъяснил обстоятельства этого дела. Тот разъясняет, да не очень. Показывает фоторобот преступника, также похожий на меня, как на еще 200 тысяч других нью-йоркцев. Белый или светлокожий, я вас умоляю. Он призывает горожан проявлять осторожность. Мы предполагаем, что преступник использовал приемы мошенничества, выдавая себя за другого человека для сближения со своими жертвами, чтобы усыпить их бдительность. «Остерегайтесь незнакомых людей», — продолжает коп, — «тех, кому непонятно, каким образом стало известно о ваших покупках, банковских счетах, планах на отпуск, нарушениях правил дорожного движения, даже о мелочах, обычно упускаемых вами из внимания». Меллой сообщает также, что в Нью-Йорк уже прилетел специалист по безопасности и управлению информацией из университета Карнеги-Меллон. Доктор Карлтон Соумс примет участие в работе опергруппы и в течение нескольких дней будет консультировать ее, разъясняя методику мошеннических подстав, каковы, по их мнению, лежали в основе упомянутых преступлений. Соумс, взъерошенный юнец, типичный провинциал со Среднего Запада, чудом выбившийся в люди, неловкая улыбка, сбившийся на одну сторону пиджак, заляпанные очки, о чем я догадываюсь по разной яркости света, отраженного от стекол. А сколько поколений Соумсов носили это обручальное кольцо? Не ошибусь, если скажу, что ни одно. Вообще-то он выглядит еще не созревшим для брака. Доктор Соумс ничего не говорит, только затравленно смотрит на собравшихся журналистов и их камеры. Капитан Меллой продолжает. В эпоху, когда мошенничество под чужим именем приобретает все более широкий размах, а последствия приобретают все более серьезный характер, мы со всей ответственностью подходим к выполнению нашего долга по защите нью-йоркцев от подобных преступных деяний. Журналисты наперебой кинулись забрасывать заместителя мэра, капитана полиции и невменяемого профессора вопросами на уровне третьеклашки. Меллой старается уйти от ответа, прикрываясь как щитом фразой «следствие продолжается». Заместитель мэра Рон Скотт заверяет общественность, что город в безопасности и что принимаются все необходимые меры для защиты населения. Пресс-конференция сворачивается. Гонят обычные новости, если можно так выразиться. В Техасе от какой-то напасти гибнет урожай овощей. Женщина на капоте грузовика спасается от наводнения в Миссури. Президент подхватил простуду. Выключаю телевизор и в сумеречной тишине кладовой принимаюсь планировать мою новую транзакцию. Меня вдруг осеняет блестящая идея. Ход настолько очевиден, что меня даже охватывают сомнения. Однако, как ни удивительно, хватило трех телефонных звонков в отеле, расположенный поблизости от Полис Плаза 1, чтобы узнать, в каком из них зарегистрирован доктор Карлтон Соумс.